Анна и Сергей Литвиновы. Эксклюзивный грех. Роман. Серия «Звездный тандем российского детектива». Москва. Издательство «Эксмо». 2013 год. Пролог. Тело лежало в неудобной позе. Мертвая женщина была когда-то красива. Однако над ее лицом сначала долгие годы потрудилась жизнь, а затем пару часов смерть. Усилия смерти оказались разрушительными. Некогда милое лицо с правильными породистыми чертами застыло в бесконечном сне. Худая фигурка нелепо раскинулась, запрокинув руку на грязном полу подъезда. Пальто расстегнуто, ноги безжизненно вытянуты. На шее и на груди темно-малиновые пятна крови. Под телом натекла вязкая лужа. В гладком тусклом свете подъезда лужа казалась черной, словно битум. Но сверкнул блиц милицейского фотографа, и в его блеске стало на мгновение видно, что жидкость на полу темно-красного цвета. Вспышки высветили происходившую вокруг трупа деловитую суету. Люди, наклонившиеся над телом, было очевидно, заняты привычной, даже прискучившей работой. Два человека, оба в штатском, оба как на подбор в кожаных куртках и кепочках, перебрасывались между собой негромкими репликами. «Ножевые?» «Да, пять или шесть. В область сердца, кажется, два. Похоже, отморозки. Похоже. Нож тут нигде не валяется. Вроде не видать, а где сумочка? Нету сумочки. Притырили твари. А может, добрые люди подобрали? Или не было у нее никакой сумочки? Ты когда-нибудь видел, чтобы женщина выходила из дома без сумочки?» Случайные зрители, ставшие свидетелями трагедии, стояли остолбенев. Жались к подъездной стеночке. Невозвратимые перемены, происшедшие в мертвом человеке, его окаменение и немота были им внове. Смерть оглушила их. Одна из женщин в тапочках с помпонами потрясенно прижимала к груди ткань своего халатика. Другая в пальто и шапке беззвучно плакала, стирала слезы со щек носовыми платками. Подросток баскетбольного роста глазел на труп, полуоткрыв рот. «Кому сказала, иди домой?» — прошипела ему женщина в халатике. «Ну, мам!» — пробасил подросток. К свидетелям подступил молоденький румяный человек в шинели. На его погонах блистали золотом две новенькие маленькие звездочки. «Вы знали потерпевшую? То есть вот эту женщину?» — он указал на труп. Плачущая женщина мелко затрясла головой. Вторая, та, что в халате, с трудом проговорила. «Это моя соседка с моего этажа, из 13-й квартиры». «Как ее звали?» «Евгения Станиславовна». «Фамилия?» «Не помню». «Она жила одна?» «Да». Вопросы сыпались один за другим. Лейтенант чуял, что нашел ценного свидетеля и спешил продемонстрировать рвение перед вышестоящими товарищами, теми, что в кожаных куртках. «Она была совсем одинокой?» — продолжал наседать он. «Сын. Иногда к ней приезжал сын», —